Отец Эрика был немного смущен. Он не знал, что Эрик ранее нагрубил Барри. Поэтому для Дейла эта ситуация показалась какой-то странной, и он не знал, как подойти по этому поводу к сыну. «Ладно, я потом встречусь с ним». Эрик вышел на улицу, и его аура пропустила холодный импульс, а его взгляд стал мрачноват. Эти люди не понимают намеков. Они даже не представляют, какой хаос появится в будущем. Люди, что будут рядом со мной, окажутся в эпицентре этого ада. Лучше им никогда не сближаться со мной, иначе это плохо кончится. Мария бесшумно появилась за спиной юноши и тихо спросила: «Куда ты направляешься?» «Хочу спуститься в подземелье и найти старые кости». «В смысле, чьи кости?» «Не знаю, но у меня всегда было желание узнать это, и ты как раз кстати. С твоей помощью я смогу узнать об этом древнем человеке. Пойдем, у нас мало времени. Раз уж я обещал отцу встретить гостей, то так и будет. Надеюсь, встреча пройдет быстро». В городах были запрещены полеты на монстрах, как и любые другие. Стража могла случайно перепутать их с монстрами и открыть огонь на поражение. Кроме того, могла подняться паника, которая также приведет к давке и ненужным жертвам. Поэтому выходить из города Эрик мог только пешком. Хорошо, хоть сам город был невелик. От входа на территорию семьи Розес до выхода из города было не больше километра. Поэтому выбраться наружу можно было в течение 10-20 минут. Эрик не спешил покидать город. Он медленно шел к выходу. По пути он разглядывал серые неукрашенные улочки города. За почти 2 года здесь практически ничего не изменилось. На выходе из города были массивные деревянные ворота, обшитые железом. Сейчас они практически не открывались, и народ редко выходил наружу. В зимний период торговля практически не процветала, и в основном не из-за отсутствия спроса. Наоборот, в зимний период спрос на товары был как никогда высок, но вот доставка в условия крайнего севера была слишком сложной. Но сам Снежный пик, в отличие от некоторых других городов, имел выгодное местоположение. Через город проходила дорога, ведущая на юг к другим империям, из-за этого сам город стал перевалочным пунктом. Торговцы, пришедшие из других империй, часто останавливались здесь, прежде чем продолжить путь на запад к столице. Но разница в климате была слишком суровая, и далеко не все торговцы решались отправиться в путешествие на север. Из-за этого город не был полностью забыт торговцами и регулярно посещался иностранными караванами. Когда Эрик приблизился к воротам, то увидел, как люди, стоявшие на городских стенах, засуетились и стали шустро перемещаться к воротам. Вскоре ворота с ужасно режущим слух скрипом стали отворяться. Громкий хруст льда заставлял Эс шоком смотреть на массивную конструкцию, которая вообще не была похожа на ворота, а скорее напоминала пасть какого-то диковинного монстра, который скрежетал своими стальными клыками и хрустел когтями. Должно быть, прибыл караван с запада. Эрик хорошо знал, куда ведет дорога за этими воротами. Она вела напрямую к столице империи. Только странно это. Мария не знала об этой империи практически ничего. Обычные мирские дела не сильно волновали ее. Она обладала всем: высоким происхождением, большим богатством и людьми, которые выполнять все ее поручения. В смысле, думаешь, что караван не должен был прибывать сюда? Нет, караваны с торговцами должны приходить сюда, но не через западные ворота. Правители империи еще в давние времена приняли закон, закрывающий вход для торговцев в зимний период через западные врата, а также запрещающий выход через восточные врата. Поэтому торговцы всегда въезжают в нашу империю через восточные врата и прибывают в наш город через южный вход. Это сделано для того, чтобы обеспечить продовольствием окраины империи. Правители тем самым избавили себя от необходимости перекупать товары в столице и распределять их по другим городам. Люди уже знают, где будут проходить торговые караваны, и поэтому заранее прибывают в эти города и другие перевалочные пункты. В итоге, вся империя может закупаться всем необходимым, прежде чем караван прибудет в столицу. Для столицы такая очередность не играет большой роли, так как у них хватает своих торговцев, которым тоже надо торговать. Кроме того, столица имеет такие богатства, что даже без торговых караванов они могут существовать автономно в течение долгого времени, а вот малые города так не могут. Эрик долго жил в этом городке и хорошо знал, как тут устроены вещи. Тогда это значит, что сюда прибыл кто-то из столицы. Наверное. О, кстати, а откуда должны прибыть люди Храма Небесной Чистоты? Они, кажется, не имеют в нашей империи никаких баз. Сейчас увидим. В этот момент ворота раскрылись полностью. За воротами слышался громкий гулкий рык, от которого дрожали городские стены. Не только солдаты ощущали страх, даже Эрик испытывал чувство угрозы, от которой ему не спастись. Мария сделал шаг вперед и окутала Эрика своей мягкой и нежной, но очень холодной аурой. Юноша почувствовал облегчение от снятия давления, принесенного монстром. «Мария, что там происходит? Неужели стража решила впустить ужасного монстра в город?» «Нет, это, судя по всему, гости. И едут они на очень сильном прирученном монстре. Прирученные и контрактные монстры различаются тем, что одни были с рождения выращены людьми без использования контрактных печатей, а контрактные монстры были дикими и их подчинили силой. Но печать все же ставится добровольно. Рано или поздно даже самый несгибаемый монстр будет подчинен, в противном случае его ждет только смерть. Монстр должен будет принять печать и подчиниться ей. Прирученные монстры не славились своей преданностью, но в то же время они могли использоваться людьми, не владеющими или не желающими владеть магией призыва. Ведь чтобы иметь возможность добавить в свой список контрактов сильных монстров, надо развиваться, а это, как известно, еще больше усилий, времени и ресурсов. Вскоре в воротах показалась группа людей, скачущих верхом на белых волках. Их было не меньше 20, и каждый из них излучал гнетущую ауру. Стражники не могли вынести ее и упали на колени. Как высокомерно! Что это за кучка оленей? Эрик и сам любил доминировать, особенно над врагами, но он не переносил это желание на людей, которые ему ничего не сделали. А эти люди ведут себя словно боги. Им открыли ворота, а они вместо спасибо поставили бедную стражу на колени. Эрик кипел от негодования, но он не был безрассуден, чтобы затевать конфликт с теми, кого не сможет победить. Вмешивать Марию без веской на то причины он также не хотел. Эрик посмотрел на Марию и сказал: «Давай отойдем, не хочу попасть под горячую руку этих уродов». Мария усмехнулась и отступила. Ей было плевать. Если бы эти люди попробовали поставить ее на колени, то она бы их всех перебила и все. Но так как Эрик не желал конфликтовать, то и она решила вести себя сдержанней. В этот момент в ворота въехала белоснежная роскошная карета. На ней были россыпи золотых узоров, а по поверхности спускало какое-то странное священное свечение, которое внушало людям желание поклониться этим святым. Впереди карету тянул огромный белый зверь, похожий на льва. Его тело было массивным, на мощных лапах были длинные как серпы когти, а в пасти была пара длиннейших клыков, сравнимых с саблями. У монстра была длинная белая шерсть и золотисто-коричневые глаза. Эрик раньше не видел такого монстра, но Мария сразу узнала это существо. Это лунный саблезубый лев. Их обычно получают высокопоставленные служители храма небесной чистоты. Гости твоей семьи прибыли, и судя по всему их статус весьма необычен. Интересно, что им нужно? Мы возвращаемся? Эрик отрицательно покачал головой. Нет, у нас дела, и они прежде всего. Встреча была назначена на вечер, так что не вижу смысла торопить события. Если им что-то нужно от меня, то они могут и подождать, а если я им не интересен, то от моего присутствия им не будет ни горячо, ни холодно. Как знаешь, такие влиятельные силы не любят, когда их игнорируют, и могут даже пойти на мелкие пакости, чтобы уменьшить обиду. Думаю, они пожалеют. Мария улыбнулась и погладила юношу по голове. Пусть мир прогнется под нас, чем мы под него. Так, именно. Так, когда карета проехала в город, за ней последовало еще с десяток стражников на белых волках. Стражи на белых волках были известны как святые рыцари. Все рыцари имеют выдающуюся силу и таланты, считаются опорой храма. В зале теней также есть подобная сила, она известна как легион теней. Эрик еще недолго посмотрел на людей из храма, но после того, как он увидел их презрительные взгляды, направленные в его сторону, понял, что ему противно смотреть на этих людей. Они недостойны его внимания. Эрик отвернулся и пошел к выходу из города, пока ворота не были полностью закрыты. Мария следовал за ним. В этот момент занавеска кареты слегка приоткрылась, и чей-то взгляд проводил Эрика, но потом занавеска быстро опустилась обратно. Это он? Неуверенно. Со спины он похож, но его аура и сила несравнимы с тем, кого я встречала раньше. Извините, учитель, что я вас потревожила. Вы тратите на меня свое драгоценное время из-за глупой прихоти. Ничего страшного. Мой долг — помочь своей любимой ученице расстаться со всеми цепями, сковывающими твою силу. После встречи с ним ты должна навсегда забыть о его существовании, иначе во время твоего совершенствования может произойти непредвиденная авария. Когда мы отправимся во дворец безграничной вселенной, ты должна будешь избавиться от всех своих сожалений, ты должна сказать все, что хочешь, и сделать все, что можешь, а потом отречься от себя прошлое и навсегда очиститься, чтобы стать новой служительницей Дворца Безграничной Вселенной. Понимаю, учитель, но почему я не могу взять туда свою сестру? Она ведь тоже сильная и в медицинских навыках она ничуть не хуже меня. Однажды ты поймешь, что вы не можете следовать вместе по одному и тому же пути. Ей будет лучше остаться здесь, подальше от всей той борьбы за власть, в которую ты скоро окунешься с головой. Не знаю, правильно ли поступаю. Ты боишься неизвестности, но твое тело уникально. Оставшись здесь, ты привлечешь еще больше бед. Поэтому ты должна стать сильнее, чтобы не бояться за жизнь своих близких. Тогда ты сможешь вернуться сюда. Вернусь, но будет ли с моей сестрой все хорошо, я не знаю, сколько времени займет мое совершенствование. Может, когда я вернусь, моей сестры уже не будет. Может, даже этот мир сгинет в пустоте. А может, я сама изменюсь настолько, что моя сестра не захочет принять меня. Ты изменишься, это неизбежно, вопрос лишь в том насколько. Но ты не должна переживать. Если твоя сестра любит тебя, то она должна принять все изменения, которые произойдут в тебе. Вход где-то здесь. Придется расчистить берег реки от снега. Эрик указал на обрывистый берег. Он помнил место с точностью до нескольких сотен метров, но не мог указать точно, в каком месте находится дыра. Мария выпустила свою силу и покрыла километровой темной сетью весь берег реки. Она пыталась прощупать его и найти вход. Затем женщина собрала силу в своих руках и взмахнула ими. Взрывная мощь, вырвавшаяся из рук Марии, заставила Эрика содрогнуться. Это была такая безумная мощь, что весь снег в радиусе 500 метров сдуло. Даже твердая промерзшая земля покрылась трещинами и стала отрываться и подниматься вверх. Огромный столб земли и снега накрыл собой лес. Со стороны это было похоже на сход лавины, только здесь не было гор, а снежный вихрь поднял всю массу песка и снега на сотни метров вверх. «Как тебе?» — с улыбкой произнесла Мария. Эрик в новом свете посмотрел на Марию. Этой женщине даже не нужно было призывать зверей, чтобы летать. Она создала черные ангельские крылья за спиной и с их помощью могла летать, причем намного быстрее белоснежной совы. Когда Мария поднялась в небо и взмахнула крыльями в первый раз, произошел взрывной хлопок, а ударная волна чуть не сбила Эрика с совы. Мария одним взмахом крыльев прорвала звуковой барьер и достигла скорости, которая была недосягаема для белоснежной совы. А сейчас она лишь одним движением руки создала мощь, способную рушить скалы и сносить целые города. Это была мощь, стоящая далеко за пределами понимания простых смертных. Эрик, стоя на сове, опустился к берегу реки. Здесь были ужасающие разрушения. Даже лед на реке был уничтожен, из-за чего река стала покрывать собой разрушенную от мощи Марии землю. Берег реки кардинально изменился и стал совершенно неузнаваемым. Но юноша все же смог найти вход, который он искал. Только теперь он столкнулся с другой проблемой. Потолок пещеры из-за удара обрушился, и теперь придется немного поработать над тем, чтобы попасть внутрь. Мария также смогла найти вход. Ее теневая сеть проникла глубоко в трещины на земле, и тем самым она смогла найти вход. Женщина вытянула руку вперед, и в этот же момент образовалась черная рука из энергии, которая с точностью до миллиметра повторяла руку Марии. Эта магическая рука была длиной с десяток метров. Женщина протянула руку вперед и совершил захватывающее движение. Проекция руки также двинулась вперед и схватила кусок земли, будто экскаватор, а затем выкинула его в сторону. Отрыть вход в пещеру не составило труда. Всего за 4 попытки она выскребла весь обрушившийся потолок. «Идем внутрь, Мария», словно маленькая девочка, игриво улыбнулась и позвала Эрика. Юноша с шоком смотрел на всю разворачивающуюся перед ним картину. Это было непостижимо. И это было круто. «Ты чего хотел? Она же бессмертная». Мира фыркнула и посмотрела на Эрика как на дурочка. Но в голосе Миры также чувствовалась зависть и ревность. Ведь она может быть духом и может помочь только в битве душ. Но она никогда не сможет сделать то же самое, что и Мария. Эрик спрыгнул с совы и вошел в пещеру. Мария последовала за ним. Постепенно Эрик приблизился к ледяной гробнице. «Становится холоднее. Мы приближаемся». Холод из гробницы был намного страшнее того, что был на улице. Эрик посмотрел на Марию и увидел, что даже она испытывает трудности перед этим холодом. Мария также обращала внимание на Эрика. Если она испытывает такой ужасный холод, то, что говорить о юноше, который в сотни раз слабее, чем она, но в этот момент она остановилась. Эрик сразу спросил ее, Что-то случилось. Это не холод. В пространстве нет ни капли ледяной энергии. Ты, наверное, ошибаешься. Там в гробнице все стены сделаны из льда. Я думаю, что где-то здесь скрыт источник ледяной энергии, иначе бы здесь не было так холодно. Нет, это определенно не холод. Больше похоже на ауру. Шутишь? Какая еще аура? Там нет никого живого. Аура может исходить не только от живых существ. Это также могут быть артефакты с древней эры. Говорят, что артефакт, ставший духовным оружием, пробуждает сознание, и тогда его тело начинает испускать ауру. Также это может быть что-то, с чем мы никогда не сталкивались. Мария вышла вперед и накрыла Эрика своей энергией как щитом. «Следуй позади меня, не делай неосторожных движений». «Да ну, ты чего так переполошилась? Я уже был здесь и не видел никаких опасностей, кроме разве что останков, которые шарахнули меня разрядом энергии». «Что, ты получил удар, когда пытался прикоснуться к телу?» «Да, но я не пострадал, сила скорее оттолкнула меня, она не была нацелена на убийство, ты слишком опрометчив». «Разве родители не учили тебя не трогать странные или опасные вещи? Ты даже не задумываешься о последствиях». «Да, все путем, я жив и невредим. Чего ты сразу начинаешь нотации мне читать?» Вскоре Эрик и Мария прибыли к входу в гробницу. Стены здесь были покрыты вечным льдом. В центре зала все еще лежали останки дракона и человека. Холод в гробнице был ужасающим. Волосы Эрика мигом покрыли синим. Даже его одежда стала замерзать и покрываться коркой льда. Мария была в таком же положении. Кажется, Мария была права. Это похоже на ауру. Она в равной степени воздействует на тебя и Марию. Вы оба подвергаетесь заморозке, но если холод, который упал на тебя, ты можешь вынести, то холод, который упал на Марию из-за ее огромной силы, ты бы не смог пережить. Попробуй сконцентрироваться на потоках энергии и найди источник ауры. Этот холод, возможно, является проверкой способностей. Я читала в книгах, что некоторые мастера перед смертью оставляли свое наследие под защитой сильных формаций, которые определяют твою способность получить его. Пройдя этот тест, ты сможешь забрать сокровища, принадлежавшие этому великому человеку. Мира была наблюдателем. Со стороны ей было легче увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Эрик надел черную маску. Она имела способность отслеживать движение энергии в пространстве. Наблюдая через маску, Эрик мог видеть разноцветный туман. Он был в постоянном спокойствии, но где-то его плотность была выше, а где-то ниже. Когда Эрик проводил рукой по воздуху, то энергия в пространстве приходила в движение, повинуясь потокам воздуха. Осмотрев весь зал гробницы, он нашел лишь одно место с особо плотным скоплением энергии. Это была голова дракона. Неужели? Этого не может быть. Прошло столько времени, а ядро души монстра все еще активно. Эрик снял маску и спрятал ее в метеоритном кольце. Мария в это время сделал круг, обойдя скелет монстра. Эрик посмотрел на задумчивое выражение лица Марии. Она целиком и полностью погрузилась в свои мысли, не замечая никого и ничего. Внезапно женщина взмахнула рукой и накрыла кости дракона тенью. Вначале кости стали черными, но потом какая-то неведомая сила развеяла тьму и ударила в ответ. Мария была отброшена к стене. Удар казался слабым, но Мария вообще не могла защититься от него. Черт, что это за ужасная сила? Это определенно не останки бессмертных. Мария встала, стерла с губы кровь и сказала Эрику: «От человеческих костей я ничего не чувствую, но вот кости дракона другие. Я уверена, что они пришли из верхних миров, но я не могу сказать, насколько они были сильны при жизни. Я могу только примерно оценить силу дракона, так как я чувствую ядро души. Оно все еще активно, и не просто активно. Остаток души в нем все еще жив». Эрик удивленно спросил: «С чего вы взяли, что они пришли с верхних миров?» «Согласно легендам, наши миры называются малыми из-за низкой плотности энергии. Поэтому легендарные существа вроде драконов и фениксов не могут существовать здесь. Эти миры будут сдерживать их рост. В наших малых мирах можно найти лишь тех, кто несет кровь драконов в себе. Такими существами являются виверны. А этот скелет определенно принадлежал дракону, и его сила была во много раз больше моей. По ауре, исходящей от костей, я чувствую, что между этим монстром и мной была разница, подобная тому, что есть между мной и тобой. Что будем делать? Ничего. Здесь нужен опытный мастер по магическим построениям. Без него мы не то что прикоснуться, даже приблизиться к ним не сможем». Эрик был недоволен, но он понимал, что Мария права. Эти останки защищены сильной магией, и ее невозможно преодолеть с тем, что они имеют. Но юноша не хотел отступать, не попробовав. Он резко сделал шаг вперед. Огромная сила упала на его тело и стала выталкивать назад. Но Эрик в этот момент сделал невероятное. Его навык призрачного шага разделял пространство. Он не мог заблокировать силу, исходящую от скелета, но он мог временно разделить встречный поток силы, чтобы его тело не получало урона. «Стой!» Мария была в шоке. Она сделал шаг вперед и мгновенно появилась позади Эрика. Ее рука вытянулась вперед, желая схватить юношу за куртку, но она промахнулась, зацепив лишь воздух. Призрачный шаг являлся навыком, идущим вразрез с пониманием, которым владела Мария. Ее сил было более чем достаточно, чтобы остановить Эрика, но ее понимание пространственных навыков было скудным, из-за чего она просто ничего не смогла сделать. Эрик в несколько шагов приблизился к черепу огромного монстра. Он чувствовал, что с каждым шагом плотность пространства увеличивалась и его навык слабел. У самого черепа он чувствовал, как огромное давление буквально сдавливало его со всех сторон. Когда рука Эрика коснулась ослепительно-белой кости, произошел мощный выброс энергии, который сжал пространство и откинул Эрика. По всему телу юноши пошли ужасные раны, и кровь брызнула во все стороны. Сердце Марии сжалось в этот момент. Она встала перед летящим из-за удара юноши и мягко поймала его, воспользовавшись своей огромной энергией, которая в данный момент была сжата до предела и заставила пространство застыть. Юноша был замедлен. Это было похоже на падение в океан. После этого Мария схватила Эрика и мгновенно отступила назад. Она осторожно положила на землю бессознательного юношу. Эрик не дышал, а его сердцебиение замедлялось. Рука Марии мигом рассекла одежду на груди Эрика. Здесь все было залито кровью, кожа юноши была изодрана, как будто его тащили на животе по асфальту следом за машиной. Мария вытащила из своего метеоритного кольца красную пилюлю. Внутри маленького шарика горел огонь кровавого цвета. Это была лекарственная таблетка, которая восполняла жизнеспособность человека. Причем качество и уровень лекарственной пилюли были высочайшими. Мария хотела положить пилюлю в рот Эрика, но принцип действия обязывал проглотить ее, а не держать во рту. В таком случае вся лекарственная эссенция рассеется и будет потрачена впустую. Тогда Мария, достав нож, порезала собственную руку. По ее гладкой коже потекла алая жидкость. Женщина положила таблетку себе в рот и выпила своей крови, а затем наклонилась к Эрику. Ее пальцы раскрыли рот юноши. Мария прижалась своими нежными алыми губами к его губам и стала вливать смесь крови и лекарственной эссенции ему внутрь. Мария была сфокусирована на жидкости в теле Эрика, она не прерывала контакт двух тел. Ее сила направляла движение лекарства для того, чтобы жидкость не попала в легкие. Она сделала все, чтобы энергия достигла желудка. Контроль объектов с помощью энергии не так сложен, но процесс контроля внутри другого человека был крайне сложен, ведь ее собственная энергия могла как спасти, так и навредить Эрику. Во время процесса Мария должна быть нежной и аккуратной. Она все еще была прижата к Эрику губами, ее рука коснулась груди юноши и стала опускаться ниже. Вокруг руки была черная аура. Эта энергия помогала направить лекарственную эссенцию в нужное место, а также Мария поглощала остатки враждебной энергии, оставленной после атаки дракона. Когда лекарственная эссенция достигла точки назначения, Мария рассеяла свою энергию внутри Эрика и отпустила его. Она была испугана и разозлена одновременно. Ее энергия окутала тело юноши. Мария следила за состоянием юноши, проверяя его жизнеспособность. Постепенно лицо Марии расслабилось. Эрик не только дышал, но и его сердцебиение вернулось к норме. Его раны стали заживать, а цвет лица стал красным. Все тело Эрика было как в огне из-за воздействия лекарства. Теперь Мария могла вздохнуть с облегчением. В момент, когда Мария расслабилась, в ее голове раздался грубый мужской голос. «Ты интересная женщина. Влить часть своей собственной жизненной энергии вместе с пилюлей. Каждая частичка жизненных сил так ценна, что люди держатся за нее как за бесценное сокровище и никогда и ни при каких условиях и капли не отдадут. А ты пожертвовала сразу столько сил. Ха-ха-ха, как интересно». Мария жестко отреагировала на этот голос. «Это был ты, ты ранил его, кто ты?» Голос Марии звучал очень жестоко. Она выпустила свою ауру. Ее жажда крови мгновенно захлестнула всю гробницу, заставив стены дрожать и трескаться. «Что с того? Ты всего лишь простая девчонка. Даже в форме духа я могу легко убить тебя». Величественная аура вырвалась из скелета. Аура Марии тут же была развеяна подавляющей мощью дракона. Он был ужасно силен. В таком малом помещении аура дракона вызвала бурю, которая буквально разрывала все это место на части. Мария чувствовала себя маленькой лодочкой в бушующем океане. «Запомни эту мощь, смертная женщина. Это сила небожителей». Голос дракона был высокомерным и властным. Он ни во что не ставил Марию. Для него она была не только слабой, но и слишком молодой. Драконы могут жить сотни тысяч лет. И неизвестно, сколько лет прошло с тех пор, как этот дракон оказался здесь. Хо, а ты не из робкого десятка. Мария перенаправила большую часть своих сил на Эрика, чтобы защитить его, а сама встретила силу монстра только своим мощным телом бессмертного. Дракон был удивлен. Его мощь стала развеиваться. Но кровожадная аура Марии все еще осталась. Она была подавлена и развеяна, но не до конца. Женщина просто не знала страха. «Расслабься. Он сам виноват, что попытался прикоснуться ко мне. Но я бы не убил его. Ты сама видишь, что он в порядке. Что ты сказал? В порядке? Он жив, потому что мне пришлось передать ему великую возрождающую пилюлю, созданную в кровавом пламени. Ха-ха. Ты называешь эту дешевую вещицу великой? Как же низко пали люди. В прошлом человек, что убил меня, был словно бог войны. Он не знал поражения и прошел по моему миру как катастрофа, разрушив весь мир. В его глазах вы, скорее всего, недостойны даже за мусор считаться. Но ты все равно смеешь вести так вызывающе в моем присутствии. Ха-ха-ха. Но знаешь, я дам вам обоим подарок на память, а потом ты должна проваливать отсюда и никогда больше не возвращаться. В этот момент из головы дракона вырвалось два пучка света. Один летел к Эрику, а другой к Марии. Женщина поймала рукой пучок света и когда разжала его, то была невероятно шокирована. Это была черная жемчужина. Возможно, когда-то это было ядром души какого-то монстра, но отпечатка души в нем уже нет. Самое главное, что в жемчужине была сгущена черная энергия. Когда-то давно это было существо, владеющее искусством теней. Мария была шокирована подарком, ведь сила, заложенная в нем, была так велика, что даже она в течение нескольких лет не сможет полностью поглотить эту жемчужину. После этого она направила свою силу на Эрика. Мария почувствовала, что на его груди лежало кольцо. В этот момент оно испускало пурпурное свечение, которое вливалось в странную татуировку в области сердца. Мария не могла видеть, но она хорошо чувствовала, как энергия из кольца сливается с телом Эрика. Мария не знала, к чему это приведет, но что-то подсказывало ей, что Эрик в безопасности, и следующие слова дракона развеяли оставшиеся сомнения. «Сейчас он находится в бессознательном состоянии, и я не могу передать ему свою просьбу. Поэтому я надеюсь, что ты передашь ему мои слова. Скажи ему, что когда он попадет в высшие миры, он должен будет передать содержимое кольца нынешнему наследнику, в чьих жилах течет кровь моего хозяина. Кольцо укажет ему путь, остальное он поймет, когда очнется. А теперь ты должна уйти». Мария не знала, что сказать. Она слегка поклонилась дракону и тихо произнесла: «Спасибо». «Не стоит. Никогда не думал, что наша судьба так плотно связана с человеком, что однажды появился в моем мире и разрушил его, а теперь его наследник пришел ко мне. Ха-ха-ха, что за глупую игру затеяла судьба? Она решила поиздеваться, или нам предоставили второй шанс? Однажды мы отказались сотрудничать, и это вылилось в смерть всех, кого я знал. А сейчас, что будет сейчас, когда я согласился сотрудничать? Жаль, что я больше не могу покинуть это место. Жаль, что мой хозяин ушел раньше меня. Жаль, что я так и не узнал, осталось ли что-то от моего мира и от тех, кого я когда-то знал. Жаль, что я был так глуп и высокомерен». Мария не понимала, о чем говорит дракон, но она чувствовала его скорбь. Дракон был погружен в свои размышления и больше не обращал на женщину внимания. Мария не стала здесь задерживаться и, взяв Эрика на руки, покинула пещеру. Дракон долго витал в своих воспоминаниях. Потом, спустя какое-то время, над черепом монстра появилось золотистое свечение. Оно медленно собралось в пучок, а затем увеличилось в размерах, после чего стало менять и в конце приняло форму сгорбившегося от старости человека. Это был низкорослый седой старичок в вышитом золотом императорском одеянии. «Провидица мириады звезд, ты, наконец, пришла за жизнью этого старика?» Старец как будто разговаривал с пустотой. Перед ним и возле него никого не было. Но внезапно в помещении раздался сладкий женский голос. Он был манящим и пленительным. «Хи-хи, давно не виделись. Я не ожидала, что этот мальчишка приведет меня к добыче, которая однажды ускользнула от меня. Вот же везение. Ты так не считаешь, первозданный император пурпурного тумана. Ой, извини, я забыла. Она же умерла от моих рук. Остался лишь ты, жалкая собака той шлюхи. Сегодня наша вражда прекратится навеки. Старик не показал никакого изменения в своем выражении, как будто эти слова не были предназначены для него. Он лишь посмотрел вниз на поток никогда не замерзающего ручья и сказал: «Ты все еще жаждешь мести? Прошло столько времени, что я уже начал забывать о том, кто я, но ты все еще помнишь старые обиды. Мое сердце было пронзено клинком твоей хозяйки. Неужели ты думаешь, что я забуду это? Когда ты убила мою хозяйку, я жаждал мести. Каждый день я представлял, как разрываю тебя на части собственными руками. Я представлял, как мои клыки вгрызаются в твою шею и ломают ее. Я, но это в прошлом. Прошло столько времени, что я уже забыл, что значит злиться. Все эти эмоции ушли вместе с моей смертью. Хэймэмэм, для тебя это были долгие годы, вернее сотни тысяч лет, которые ты страдал в заперти. Но для меня прошло всего 30 лет. Я все еще помню, как мой клинок разрывает плоть твоей хозяйки. Я все еще чувствую, как ее теплая кровь течет по моим рукам. Это было настоящее наслаждение. Провидица, скажи, что стало с моим миром? Ты убила всех, мой мир исчез. Провидица долго молчала, а потом перед стариком поднялся поток воды и принял форму молодой женщины. В ее руках было копье, кончик которого был направлен на старика. Что ж, я тебя обрадую. Твоя жалкая фракция все еще жива и даже имеет выдающегося наследника. Жаль только, что они навсегда потеряли возможность стать первозданными императорами. Их наследия недостаточно для прорыва в величайшую в мире сферу. Ясно. Значит, ты все же проявила милость к моей хозяйке, пощадив ее подданных? Милость, Хэймэмэм. Если б не мой хозяин, я бы убила всех. Мой хозяин не только не разрешил мне уничтожать ваш мир, он настоял на том, чтобы я оставила в покое наследников той твари, что убила моих родителей. Ты сказал, что я не могу отпустить свою ненависть. Тогда как ты назовешь это? Разве я не отпустила этих ублюдков? Я милосердна, не то, что твоя хозяйка. Она никого не пощадила. Она убила не только всех моих близких. Она уничтожила весь мой вид. После этого я должна... Нет, обязана была убить всех вас, но хозяин просил быть помягче. Раз ты здесь, то этот мальчик, он его наследник, я чувствую в нем знакомую ауру. Нет, он человек, в чьих жилах течет кровь темного феникса Нишани, поэтому его аура вызывает чувство знакомства. А навыки, тут все просто. Нишани поделилась ими с этим юнцом. Мальчишка был выбран этой причудливой женщиной, а это значит, он когда-нибудь может присоединиться к нам. Поэтому я еще не знаю, как с ним поступить. Если мой хозяин решит убить его, то я так и поступлю. А пока пусть живет. Спасибо за ответ. Ты изменилась. В прошлом, ты бы уже пронзила мне сердце. Не стоит. Прощай, мой непримиримый враг. Копье пронзило дух старика, и тот взорвался на тысячи светящихся золотом пылинок. Душа дракона развеялась. В пещеру пришла мертвая тишина. Провидица исчезла, забрав всю жизнь из этого места, сделав пещеру настоящей гробницей. Вход пещеры был навсегда замурован силой небожительницы. В этот момент в глубинах океана в абсолютном мраке вспыхнули два золотистых огонька. Это были глаза, горящие чистейшим золотом. Мой враг мертв, но моя жажда крови не утолена. Почему? Может, мне действительно стоило уничтожить тот мир? Нет, тогда хозяин был бы зол. Я не хочу его злить. Тогда, что мне делать? Мария не решилась возвращаться к семье Росс. Она знала о том, что там сейчас гостят люди из храма небесной чистоты. Если она появится с Эриком, который все еще не пришел в сознание, то возникнет много вопросов, на которые она не хотела отвечать. Поэтому Мария остановилась в маленьком офисе организации, созданном здесь. Ее беспокойство было излишним. Эрик пришел в сознание через час после возвращения. Его состояние было ничуть не хуже, чем раньше. Он выглядел даже здоровее и веселее. Он был нетерпелив и, переодевшись в свои старые вещи, решил отправиться домой. «Нам нужно скорее идти домой. Отец уже наверняка зол. Мы и так задержались с возвращением. Ты мне так и не сказал, что там в кольце. Ничего, оно пустое. Как? Дракон сказал, что там что-то лежит. Же говорю, что там ничего нет. Можешь сама взглянуть. Нет, не нужно. Я верю». Эрик не сразу отправился в главный дом. Он предполагал, что там гости. Поэтому явится в обносках, которые он носил в башне смерти, будет грубо. А его новая одежда была разорвана Марией. Конечно, она спасала жизнь, Но как объяснить это отцу? Не каждый правильно поймет эту ситуацию, когда незамужняя женщина разрывает одежду на теле молодого и красивого мужчины. Эрик не хотел ничего рассказывать отцу, поэтому он сразу направился к себе. Но кто бы мог подумать, что когда он придет к своему дому, там уже будут люди. Это были люди из храма небесной чистоты. Появление Эрика и Марии сразу привлекло внимание святых рыцарей. Они преградили путь. «Стоять! Кто вы такие?» Эрик был зол. «Это вы кто такие? Этот дом мой и у вас нет права останавливать меня». Святые рыцари пристально посмотрели на Эрика. От такого взгляда юноше стало противно. Вперед вышел рыцарь с длинными роскошными волосами и лицом смазливого плейбоя. Одним словом, принц для любой девчонки. Эрик вообще недолюбливал таких. Они считают, что весь мир крутится вокруг них. А пренебрежительный взгляд этого человека был главным подтверждением мнения Эрика. «Сын главы семьи, а носишь такие обноски. Тебя не учили манерам? Вам оказана большая честь встретиться со старейшиной дворца безграничной вселенной, а вы явились в таком виде. Вы позорите своего отца». Эрик еще больше вспылил. «Ты стоишь, преградив мне путь в мой дом, не давая мне переодеться, и еще требуешь нормально выглядеть. Мне что, до трусов раздеться, чтобы удовлетворить твой взгляд? Уйди с дороги и не неси больше подобной чуши. Ты сам-то выглядишь отвратительно. Отвратительный ребенок. Если б не моя госпожа, то я бы уже выпорол тебя». Когда гламурный мальчик в доспехах произносил эти слова, то тыкал в Эрика пальцем. Юноша чувствовал силу этого рыцаря, потому что он нисколько не сдерживался. Каждый тычок был сравним с ударом кинжала. Крови не было, но синяки останутся надолго. В это время святой рыцарь изменился в лице. Он начал злиться, когда увидел, как Эрик с отвращением посмотрел на него, не обращая внимания на его силу. Эрик дал понять, что не собирается уважать этого человека. Святые рыцари имели статус, при котором становились возвышенными и начинали чувствовать свое превосходство над другими людьми. Они считали, что попав в простой мир, они могут получить большое внимание и к ним будут относиться как к исключительным, даже лучше, чем к правителям здешних империй. Когда рыцарь хотел выпустить свою силу для того, чтобы преподать урок, поставив Эрика на колени, как он делал это с городской стражей, его самого поставили на колени. Святой рыцарь чувствовал, будто на его плечи рухнула неподъемная гора, и только тогда он обратил внимание на женщину позади юноши. Она выглядела очень порядочно. На ней была белая легкая броня, а лицо закрыто завесой, но через завесу хорошо прослеживались выдающиеся черты лица необыкновенной красоты. Она имела длинные белые волосы, что делало ее внешность очень необычной и даже исключительной, а благородная аура заставляла чувствовать в ней могущество истинного правителя. Святые рыцари, заметив, что к их капитану относятся неуважительно, сразу достали свое оружие и готовились напасть на обидчиков. Но в этот момент мягкий и приятный голос женщины остановил их. «Прошу простить недостойное поведение моих подопечных. Меня зовут Джульетта Кревир, и я посланник Дворца Безграничной Вселенной. Надеюсь, мои друзья не держат обиды на меня. Если б я знала, что мои рыцари будут вести себя так отвратительно, то оставила бы их за пределами города. Еще раз прошу прощения, мне очень жаль».